Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. Шестая серия. Вы еще не проснулись? Проснулись вы или нет? Кажется, я еще не проснулся. Неужели вы спите? А ведь такой, будто вы проснулись. Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал, начну спорить, сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что еще не проснулся. Жалко. Очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно и все. Я просто не знал, как быть. Просыпаться или нет? Пожалуй, надо было не валять дурака, а просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид. Но как это сделать? Глупо подскакивать и орать, дескать, я проснулся. А как еще показать, что это свершилось, я не мог сообразить. Потому что все-таки проснулся не до конца. Ладно. Вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза. Покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать. Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в черном платке, который окутывал голову и плечи. Из платка выглядывал кривой колдовской нос. Над головой у старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа. И я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего одуванчик из Москвы. А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте. Я хочу вас предупредить. А то умрете и сами не узнаете от чего. Главное, берегитесь волны. Мне захотелось немедленно открыть глаза, но я удержался. Я вам все расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься волны. В ней все дело, вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы все поняли. Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи. Волна чрезвычайно опасна, говорила старуха, наклоняясь ко мне. Ее распространяют лысые и усатые. Они знают секрет. Какая волна? Собравшись силами, сказал я. Лучевая, пояснила старуха. Ее распространяют лысые и усатые. Вы поняли? Кажется, я все понял. Старуха была с приветом и сейчас пыталась передать мне этот привет. Только лысые и усатые знают секрет волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять волну? Что? Спросил я. Отойти. Просто отойти в сторону, а потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать: «Я знаю!» Чтоб он понял, что вы знаете про волну. Или еще есть средство, очень верное. Какое? Спросил я. А что вы делаете, когда обойдетесь? Какое есть народное средство? Слюна, предположил я. Умница, вот именно слюна. Надо помазать пораженное место слюной. Какая умница, какое осмысленное проснувшееся лицо. И еще я скажу вам, берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши. Как это? Разве вы не слыхали, что уши — вместилище разума? Не слыхал. Как же так? Ведь все проходит в мозг через уши. Именно уши — вместилище разума. Так говорили древние греки. Капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду. Вот это умница! Вот умница так умница! Мудрые слова капитана-фотографа поразили ее, и она восклицала, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной. «А как же глаза?» — спросил я. «Глаза-то что ж такое?» Глаза — это источалище разума, — пояснила старуха. Они разум источают, а уши — вместилище. А нос-то, небось, чихалище? — спросил капитан. Нос и глаза сами за себя постоят, — усмехнулась старуха. А вы берегите уши, не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг. А как быть с бородатыми, спросил я, намекая на капитана-фотографа. Бородатые тоже опасны? Ну нет, бородатые совсем другое дело. Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы никогда не носили усов. Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос. Под носом сразу зачесалась, стало неловко. Да вроде не носил. Вы меня обманываете. Не носил я усов, твердо сказал я, хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота. Как же так? — воскликнул капитан-фотограф. Ведь ты отращивал усы. На кота-то был еще похож. Это я так, баловался. И носил их всего 2 недели. За 2 недели волну не сделаешь, — сказала старуха. И все-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать волну? Что ж вам надо, — сказал я, начиная раздражаться. Усы я давно сбрил, и волну делать не умею. Отстаньте. А по-моему, ты умеешь делать волну, сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха с приветом. Настоящую волну ему не сделать, сказала колдунья. А маленькую, незаметную он сделать может. Такая волна самая противная. Она по-настоящему не убьет, а нервы попортит. Капитан глупо засмеялся на верхней полке. Старуха же без тени улыбки глядела мне под нос. Да, бабушка, смеялся фотограф. Это вы верно сказали. Такая волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах. Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана. А ты, парень, что-то уж больно развеселился. А ведь едешь и сам не знаешь куда. Не знаешь, куда едешь. Не знаешь, что тебя ждет. Может, вы нам скажете? Прищурился капитан. Сами скоро узнаете. Хакнула старуха, передразнивая капитанский прищур. Но один из вас домой не вернется. Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали. Но когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился. «Выйдите отсюда!» — сказал я, поднимаясь. «Уехали двое, потом у вас будет 4. И все равно один домой не вернется. Только не знаю, кто». «Выходи, тетка!» — сказал я. «А то сейчас волну сделаю». «Мало каши ел!» — сказала старуха, презрительно поднимаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки. «Гадок, что ли?» — спросила, натягивая брюки. Поезд, между тем, приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные ветлы унеслись под порывами ветра. Мы сошли с поезда и по хлюпающей, разваленной тракторами дороге отправились к Сиверскому озеру. Берега Сиверского озера заросли черным ольшаником, продираться через который к воде было неприятно. Капитан облазил заросли и нашел заливчик, где можно было спустить одуванчик на воду. Берег здесь был истоптан коровами. 1000 копыт отпечатались в черной и жидкой грязи. Пока мы спускали лодку, со дна поднялась такая муть, что трудно было разобрать, где вода, где берег. Все вокруг и даже небо над озером казалось беспросветной коровьей жижей. Я торопился отплыть скорее. Я знал, как только мы поплывем, сразу начнется новая жизнь. Где-то там, впереди, за дальним берегом, там и комаров меньше, и дождь уже перестал. Огорчали рюкзаки. Продуктов мы взяли немного, рассчитывая на уху. И все же рюкзаки получились огромными. Они были похожи на двух зеленых свиней с карманами. Рюкзаки сильно подпортили внешний вид одуванчика. Стремительная лодка походила теперь на ласточку, которой приделали верблюжьи горбы. «Балласт», — говорил капитан, пиная рюкзаки кулаками. «Загружай ими корму. Лодка будет устойчивей». Я послушно перетаскивал рюкзаки с места на место, а капитан разводил руками, повторяя одно слово. «Балласт». Как-то незаметно он и вправду взял в руки капитанскую власть. Он командовал, а я перекладывал. Из пелены дождя на берег вышла корова. Она остановилась в двух шагах от лодки и стала разглядывать нас. «Куда?» — закричал капитан, пугая корову удочкой. Не разевая своей мокрой и жующей бегемотской пасти, корова заревела. Поддержали комары. «Садись же скорее!» — кричала капитану, который все мыкался по берегу. Поднимая со дна волны мути, капитан забрался в лодку. Одуванчик шатался и приседал под невиданным грузом. «Руби концы!» — скомандовал капитан, и я взял весло. Хоть и греб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими кларами и милиционерами-художниками еще дальше. Одуванчик старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных. Он был терпелив и покорен, как конек-горбунок. Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку. Но одуванчик сам летел вперед, а я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей. Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но одуванчик легко взлетал на ее вершину, а я хлопал волну веслом по спине. «Катись дальше!» Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но одуванчик увертывался, и я хлопал волну по спине. «Катись дальше, дальше, дальше». Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нем ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе. Здесь и вправду дождик уже перестал. Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верхом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек, большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул: «Эй, на катере! Спичек нету!» «Разве ж это катер?» — сказал я, подгребая к берегу. «Это лодка, самая легкая в мире. Назвал бы еще баржей». Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзенный молнией. Вокруг черепа велась надпись: «Не влезай, убьет». Вы слушали шестую серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».